Глава 37. Святой Алвий, да что же происходит? Я не находила себе места, сходя с ума от неизвестности. Куда повезли Вейтона? Что от него нужно королевскому посланцу? Я попыталась спросить об этом у ректора, но он практически выставил меня за дверь, не удостоив ответом. Алекс почти насильно увел меня из ректората, уговорив подождать Вейтона у них дома. А вдруг он не вернется? Тревожилась я, как заведенная, кружа по гостиной. Вдруг они обвинят его в чем-то, посадят за решетку или чего похуже. Не нагнетай, Лора. Алекс сидел в кресле, нервно раскачивая ногой. В чем его могут обвинить? В болезни короля? Что если так? Внутри все похолодело, и я обмерла. Король болеет уже 4-й месяц. Ты же знаешь, какие слухи ходят, будто кто-то навел эту болезнь нарочно. Ведь пока ни один целитель не может сказать точно, что с ним. И при чем тут вы? Вздохнул Алекс. «Ничего с Вейтоном плохого не случится». В гостиную зашла Джулиана. «Уверена, к вечеру он вернется. Ты знаешь, куда его забрали?» Я смотрела на нее во все глаза. «Точно нет», — ответила она хоть и спокойно, но во взгляде все же читалась озабоченность. «Но знаю, все будет в порядке». «Но ты догадываешься, куда?» — предположила я. «И не удивлена этому, верно?» Джулиана отвела глаза, а мои подозрения только укрепились. «Что ты знаешь, Джу?» Уже настойчивее повторила я. «Я думаю, тебе лучше дождаться Вейтона и спросить это у него», ответила она приглушенно и вышла. Вернее, сбежала от дальнейших расспросов. «Да что же это такое?» Время тянулось медленно. Я беспрестанно поглядывала на часы, считала минуты и даже секунды. Алекс пытался меня отвлечь разговорами. Меган, заглянув в гостиную, предложила чаю. Шин, проходя мимо распахнутой двери, окинул меня недоуменным взглядом, но промолчал и отправился дальше. А Джулиана, спрятавшись в своей комнате, больше не показывалась, чем еще больше тревожила меня. В какой-то момент я не выдержала и вышла на улицу. Решила ждать Вейтона у ворот хоть до глубокой ночи. Карета с королевским гербом показалась на дороге, когда на город уже стали опускаться сумерки. На этот раз во двор Академии она не заезжала, притормозила у ворот, и из нее на ходу выскочил Вейтон, живой и невредимый. От сердца сразу отлегло, а на глаза навернулись слезы облегчения. «Лора, ты что здесь делаешь?» — спросил он, спеша ко мне. «Еще и одна». «Что я здесь делаю?» — переспросила растерянно. «Вообще-то тебя жду. С ума схожу от беспокойства». «Точно сумасшедшая», — произнес Вейтон, обнимая меня за плечи. «Накинула бы что-нибудь на себя. Вечера еще прохладные». «И это все, что ты мне можешь сказать?» Я сбросила его руку со своего плеча. «Вейт, ты где был? Куда тебя отвозили под конвоем? И почему Джулиана тебя покрывает? Что за тайна опять? Или ты и сейчас ничего не собираешься мне рассказывать?» «Собираюсь», — ответил он и вновь обнял меня. «Идем. Разговор, возможно, будет долгим». «Ну, наконец-то!» Вышел нам навстречу Алекс, когда мы вернулись в дом. «Ты в порядке, Вейт?» «Да, все в порядке, поговорим позже». Бросил на ходу Вейтон и повел меня к себе в комнату. Там он первым делом налил себе воды из графина и выпил махом почти целый бокал. Я же, присев на край банкетки, с нетерпением ждала, когда он заговорит. «Где я был?» — произнес наконец Вейтон. «У короля». «У самого?» — с недоверием спросила я. «У самого. У его величества Леона II». Его губы скривились в усмешке. «Значит, это он прислал за тобой? Но зачем ему понадобился ты, студент Академии? Какое отношение ты имеешь к королю?» «В какой-то мере прямой». Вейтон усмехнулся как-то невесело. «А в какой-то косвенное. Он мой отец». Из моей груди вырвался нервный смешок. Появилось ощущение, что Вейтон разыгрывает. Потому что, ну, как такое может быть? Вейтон и король. Однако выражение его лица убеждало в обратном. «Это правда? Король твой отец?» — неуверенно повторила я. «То есть ты принц?» «Бастард», — хрипло поправил Вейтон. «Незаконно рожденный и тщательно скрываемый». Я вскочила и тоже, как ранее Вейтон, подошла к графину, налила воды, чтобы смочить пересохшее горло. «А ты собирался мне это сказать когда-нибудь?» — спросила с ноткой горечи. «Или я бы так и жила в неведении? Думаешь, об этом можно так легко рассказать?» Задал встречный вопрос Вейтон. «Конечно, ты бы узнала об этом. Рано или поздно». «Как это получилось? Как получилось так, что ты родился бастардом?» Мы смотрели друг на друга, не отводя глаз. Мама моя в 18 лет осталась без родителей, сиротой. Ей пришлось бросить учебу в академии и вернуться на родину, в Оксфорд, — начал Вейтон. Родовое имение пришло в упадок. После родителей осталось много долгов, и ей приходилось нелегко. Недалеко от Оксфорда находилась королевская резиденция. Она и сейчас есть, но ей уже давно не пользуются. В то лето его величество приехал туда ненадолго. Как он говорил, отвлечься от суеты государственных дел. Приехал один, без королевы и сына, которому тогда только исполнилось 5 лет. С мамой они повстречались в городе. На рынке, где она продавала цветы, которые сама выращивала. У нее стихия земли. Связь с растениями почти как у нашей Меган. Вот она и занялась цветоводством, чтобы хоть как-то прожить и выплатить долги. Король на нее сразу обратил внимание, отыскал ее дом, явился к ней. Прогнать его величество, конечно, мама не могла, но дала понять, что его предложение стать королевской любовницей ей претит. Но король не уступал, снизошел даже до ухаживаний. Я даже допускаю, что он всерьез увлекся ею, может, и влюбился. На тот момент, конечно. Внешне он тоже был привлекательным мужчиной, молодым, нескучным в общении. В общем, мама, как ни пыталась противиться его обаянию, все же сдалась. А он, расщедрившись, заплатил все ее долги, помог восстановить имение. Так пробыл король в Оксфорде 3 месяца, а перед самым его отъездом мама узнала, что беременна. Естественно, радости у нашего величества это не вызвало, да и чувства поутихли к этому времени. А мыслями он уже был в столице, рядом с женой и сыном. Но надо отдать должное. А маме он вспоминал, время от времени тайно присылая ей деньги. С тех пор в Оксфорд он приезжал всего 3 раза. И на очень короткий срок. Общение со мной избегал, смотрел на меня лишь со стороны. Вейтон ненадолго замолчал. Прошелся по комнате, о чем-то раздумывая. «Ты спрашивала, почему у меня проявилась магия подчинения?» Произнес потом. «Возможно, потому что я ненавидел отца и одновременно жаждал его внимания. Хотел заставить его полюбить себя и маму, подчинить своей воле, чтобы он заметил меня, признал. Высшая магия развелась у меня слишком рано. Лет в 12 или около того. Видимо, мне достался высокий потенциал от отца, как и его стихийная магия. Тогда я был еще мальчишкой, жил чувствами, а не разумом. Вот и получил, что хотел. И только с годами осознал, насколько эта магия опасна. Поэтому сейчас пользуюсь ею крайне редко. Ты и в академию поступил, чтобы быть поближе к отцу? Тихо спросила я. И в семерку попал тоже для этого. Он хотел отправить меня в другую академию. Подальше от себя и столицы. Но я сам приехал в Аргалис, поступил без его ведома. И приложил немало усилий, чтобы доказать, что могу учиться здесь без поддержки коронованного родителя и стать лучшим. Когда-то Джулианна сказала мне, что вы все оказались в семерке только потому, что хотели что-то кому-то доказать, произнесла я. Теперь мне понятно, что она имела в виду. Шейн, Мортон, Алекс, сестры Полар и ты тоже. Только причины у всех разные. К счастью, я уже перерос это желание доказать, отозвался Вейтон. И в какой-то степени благодаря Джулиане. У нее есть удивительное умение ставить другим мозги на место. Другим, но только не себе. Другим, но не себе. Что Вейтон подразумевал под этим? Но я решила отложить этот вопрос до другого раза. Сейчас меня волновала более важная тема. «Тогда что хотел король от тебя сегодня?» — спросила я. «Зачем прислал этого человека, стражу?» Хотел поговорить. Вейтон остановился у окна и устремил взгляд на вечернюю синеву. Он болен? Кажется, действительно серьезно. Выглядит ослабевшим и постаревшим. Этот недуг, похоже, сделал его сентиментальным, и он вдруг вспомнил обо мне. Интересовался, какие у меня планы на будущее. И это было впервые, когда мы находились так близко друг к другу и разговаривали. То есть он просто захотел тебя увидеть? Вейтон пожал плечами. Видимо, да. И все? И все. Ну, это же хорошо, правда? Робко спросила я. И ласково коснулась рукой его напряженной спины. «Ты ведь этого хотел? Ты согласна выйти за меня замуж этим летом?» Огорошил меня Вейтон, оборачиваясь. «Этим летом?» — повторила я обескураженно. «Но я ведь учусь, а ты этим летом». Вейтон взял меня за руки. «Осенью мне придется уехать на службу. Это продлится год, может, больше. Но у меня будут увольнительные, поэтому я буду приезжать. А потом окончательно вернусь в Потанну». Возможно, пойду на службу к королю. Он предлагал мне. Мы снимем, а может, даже купим дом недалеко от академии, чтобы ты смогла спокойно учиться. Я интересовался у ректора. Он сказал, что так можно, поэтому проблем не будет. Что ты скажешь на это? Он смотрел на меня с тревогой и ожиданием. Скажу, что это очень неожиданно. Ответила я, все еще осмысливая его слова. Разве я могу отказаться? Конечно, согласна. Я едва успела произнести последнее слово, как мои губы накрыли губы Вейтона, увлекая в поцелуй затяжной, пылкий и сладкий до дрожи. И все события и тревоги уходящего дня померкли, растворяясь в наших чувствах, которые сейчас казались важнее всего на свете.